Глава 24. Что будет, когда через пару дней Оливия отправится домой? Все закончится. Она исполнит свою мечту, станет художницей, будет жить вдали от мирской суеты, где нет ограничений света. Оливия станет вольна делать то, что захочет. И не будет осуждений насчет сегодняшнего платья или неверно брошенного слова. Не нужно будет ходить на званные ужины или приемы, балы с толпами едва знакомых людей. Все это сгинет в прошлое, как и Саймон. За все дни, проведенные вместе, они смогли сблизиться. И не как друзья, а нечто большее. Оливия призналась самой себе, что он нравится ей. С его стороны это также очевидно. Горящие огоньки в голубых глазах ясно говорили, что Саймон питает к ней чувства. Он не видел в ней ничего предосудительного, как другие. Саймон даже восхищался ее красотой, которой, по ее мнению, она не обладала. И Оливия верила его словам, принимая за чистое небо без тени облачка. Она заметила за собой некую странность, когда они с Саймоном расставались, уходя каждый к себе. Она грустила. Ее чувства к нему в разлуке заставляли ощутить необычайно сильную тоску. При мысли о том, что Оливия уедет, разлучившись с Саймоном, к горлу подступал горький ком. Она отправится навстречу своим мечтам, оставив Саймона и все, что между ними произошло. Оливия сидела поздним вечером в гостиной, наблюдая, как все гости мирно пили чай за бурным обсуждением. Наверное, беседа шла о плохой дождливой погоде, о радости пребывания в поместье герцога Ленского и о любой другой банальности. Она была далеко отсюда до того момента, пока краем уха не услышала имя Саймона. «Лорд Ленский, как я говорил...» Лорд Джекинсон отхлебнул чаю. «Несколько суров. Это заметно по его колючему взгляду. Я ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт. Его светлость сам не свой в последнее время. Слишком он задумчив, а иногда мрачнее тучи». «Ты преувеличиваешь, дорогой». Леди Джекинсон хлопнула веером тыльную сторону руки мужа. «Взгляд его светлости кажется суровым от того, что справедлив. Несомненно, он обладает лучшими человеческими качествами. Например, я могла бы сказать, что его светлость еще и очень понимающая личность». Оливия откинулась назад, скрестив руки. «Что за чушь они говорят? Саймон совершенно не такой. Он не всегда может быть понимающим человеком, как, например, с Оливией. Он не хочет принимать ее позицию в стремлениях и целях». «Раз вы подозреваете, что его что-то тяготит, значит, нужно с ним поговорить», — вступила в разговор Лили. «Герцог Ленский, между прочим, весьма открытый человек. Я думаю, он поделится с вами, милорд, если вы поинтересуетесь. Ведь вы были с ним близки, когда он был ребенком». «Ну и бред», — думала Оливия. Саймон не открывал ей тайну о Лонгстри и не захотел говорить о своих переживаниях, о том, что он бастард. Он очень открытый. Лили продолжала. «Этот мужчина из тех, который поддерживает теплые отношения с родителями, со своей матерью. Видно же со стороны, как они очень близки. Я к тому, что можно спросить у ее светлости, вдруг лорду Лендскому нужна помощь или хотя бы добрый совет?» Еще один выстрел мимо. «Если, по-твоему, это видно со стороны, то тебе пора надевать очки». Так и вертелось у Оливии на языке. Она начинала раздражаться. На щеках чувствовался жар. Погода не могла так плохо повлиять на людей, сполна лишив их малейшего проницания. Оливия считала мнение Саймона преувеличенным по поводу того, что люди не видят его настоящего, а только его оболочку, его положение и титул. Оказалось, этот образ настолько укрепился в сознании людей, что они и не пытаются рассмотреть что-то большее в человеке. А может, это обыкновенная лесть? Наверное, такое происходит с каждым, кто владеет богатством и связями. «Леди и джентльмены, я уверена, его светлость сможет справиться со всеми неприятностями, какие бы на него ни свалились», — вступила в разговор Шарлотта, недобро покосившись на Оливию. «Но, несомненно, нужно предложить свою помощь с чистыми намерениями, и если лорд Лендский захочет, он сам все расскажет. Но я лично сомневаюсь, что такому умному мужчине может быть что-то не под силу». Еще одна молодая дама с темными волосами поставила чашку на стол и добавила. «Я думаю, стоит уважить хозяина дома и прекратить обсуждать его проблемы и личные качества». Оливии претило обсуждение Саймона в цветах лести и лжи. Она еле себя сдерживала, вставая с места. Джентльмены поднялись вслед за ней. «Я, пожалуй, пойду к себе. У меня легкое недомогание. Извините». Все уставились на нее. «Что такое? Может, вызвать врача, леди Уотсон?» С фальшивым беспокойством Шарлотта прикрыла рот рукой. «Спасибо, не стоит», — сухо бросила она, не обращая внимания на ее язвительность. Оливия вышла из гостиной. За дверью она услышала, как их беседа вновь стала шумной и живой. Она пошла в свою комнату. Бесчисленное количество свечей были на люстрах и канделябрах коридора, которые создавали романтическую атмосферу. Оливия шла медленно и взглянула на темно-синее небо через огромное окно. На нем горела яркая одинокая звезда. Со вздохом Оливия двинулась дальше. Впереди она заметила некую полосу света на полу. Она исходила от дверей библиотеки. Оливия тихо подкралась и приложила ухо к поверхности двери. Никаких звуков, ни шорохов, ни разговоров. Даже дыхания не было слышно. «А если там Кэтрин?» Она резко отпрянула от двери. «Тогда ей лучше поскорее убраться отсюда, пока эта миссис высоко поднятый нос не вышла и не загрызла ее гадкими словами». заходи». От низкого мужского голоса Оливия дрогнула так, как в детстве во время грозы. Она вошла и закрыла за собой дверь. Ее поразило, с какой точностью Саймон определил, что именно она стояла за дверью. Ведь двери были не стеклянными. Вокруг книг было не счесть. Высокие под потолок шкафы и полки, и все напрочь забиты книгами. Не было ни одного пустого места, разве что висело несколько картин и портретов для приличия. Оливия шла по дорожке из темного ковра прямо к Саймону, который сидел спиной к ней в кресле. В камине огромных размеров горел яркий огонь. «Ты всегда так скребешься под дверями, притворяешься иностранным шпионом?» Саймон потягивал бренди, вытянув ноги в сапогах на маленький, но крепкий журнальный столик. Оливия усмехнулась, проводя пальцами по корешкам различных книг. Взяв одну из них, она бегло пролистала ее. Оливия прикрыла глаза и вдохнула аромат хрустящих страниц, слыша, как в камине приятно потрескивали дрова. «Из меня он вышел бы гораздо лучше, чем из тебя, когда тебе было 13». Поставив книгу на место, она повернулась к нему. «Я всегда знала, когда ты пытался следить за мной». Саймон лениво посмеялся, грея глаза в пламени. «А я-то думал, что мы играли. Оказывается, ты по-настоящему пряталась от меня. Я и не знал тогда, что стал объектом твоей ненависти». Он сделал большой глоток бренди. От Саймона веяло легкой, будто осенней хандрой, и ей тоже вдруг стало немного печально. Она прошла и села рядом в другое кресло. «Я вовсе не ненавидела тебя. Не любила, но не настолько, чтобы назвать это ненавистью. А сейчас все по-другому». Он пристально посмотрел на нее. «Да, сейчас все по-другому». Саймон протянул ей руку, и Оливия медленно протянула свою. Ладони у него были теплые. Неудивительно, что Шарлотта потеряла из-за него голову. Саймон был очень привлекательным и с вагоном обаяния. Дыхание Оливии перехватило. Похоже, что не только Шарлотта сходила по нему с ума. Она тоже. Оливия чувствовала, как начинала растворяться в нем, и ей это не нравилось. «Ты выглядишь...» «Соблазнительным? Притягательным?» Оливия слегка посмеялась. «Странно. Неделю назад эта фраза раздосадовала бы ее, и посыпались бы колкости с ее языка. А теперь это вызывает у нее смех. Что с ней случилось?» «Ты выглядишь усталым, помятым. С тобой все хорошо?» «Все в порядке», — немногословно ответил он. Оливия сделала еще попытку и спросила снова. «Не забивай себе голову, малышка. Поверь мне на слово, что все хорошо». Оливия не стала настаивать. Но ее немного обидела его несговорчивость. Она перевела взгляд на стакан, в его руке, поблескивающий в свете огня. «А мне казалось, что ты заклятый сторонник безалкогольного образа жизни. Как ты можешь выпивать сам и требовать от Фредди абсолютной трезвости? Это же лицемерно!» Саймон поглаживал большим пальцем тыльную сторону ее ладони. «В отличие от Фредди, я обладаю самоконтролем и дисциплиной. Необходимо учесть, что у Фредди эта зависимость передалась по наследству, скорее всего». Ее прекрасные зеленые глаза с горящими искорками пламени выразили изумление. Оливия осторожно проговорила. «А как насчет твоей настоящей матери?» «А что она?» «Ты же не знаешь, была ли у нее тяга к алкоголю. Может, и тебе передалось по наследству?» Саймон не ответил, и Оливия закусила губу. Она решила больше не затрагивать больное место. «Ты знал родителей Фредди?» Саймон провел ее ладонью по своей щеке, не отводя взгляд. Она ощутила небольшую колющую щетину. Оливия была очарована им. «Откуда мне их знать? Но склонность к алкогольным пристрастиям всегда передается по наследству. Ясно, что родители или родственники Фредди имели такие же проблемы. Но я, в отличие от него, редко злоупотребляю». Возникла необъяснимая тяга расстегнуть верхние пуговицы его рубашки и, стянув ее, дотронуться до горячего и сильного тела. Низ живота потянуло, а дыхание стало прерывистым. Оливии вдруг стало жарко, и она не понимала, от камина ли это, но ей хотелось развязать тесемки и скинуть с себя платье. Голубые глаза, смотрящие на нее с огнем, подогревали уверенность и желание. Два чистых, как небо озера, любовались ею. Оливии невероятно сильно захотелось в них утонуть, вместо того, чтобы говорить о родословной лакея. «Иди сюда», — произнес Саймон хриплым голосом, поставив стакан на столик и хлопнув по колену. Оливия робко пересела к нему. Саймон нежно поглаживал ее затылок. Он выдернул у нее из прически несколько шпилек. Вся конструкция развалилась. Длинные волнистые волосы распались по плечам и спине. Оливия закрыла глаза и судорожно вздохнула. Ее голова откинулась назад, открывая спереди бархатистую шею. Губы Саймона прильнули к ней. Он целовал ее так, будто его мучила жажда, и он пытался напиться каплями свежей росы. Каждый сантиметр был одарен поцелуем. Губами он поднимался выше к мочке уха, отчего она застонала. Саймон внезапно остановился. Оливия взглянула на него в смятении. «Скажи мне, чего ты хочешь, Оливия?» Ее замешательство сменилось игривостью. Она провела пальцами от открытого ворота рубашки к торсу и остановилась прямо перед отвердевшей плотью. Саймон сглотнул. «Я хочу, чтобы мы сделали это». «Ты уверена? Если это произойдет, обратного пути не будет». Он говорил со всей ответственностью, как командующий взводом. «Ты станешь моей, понимаешь?» Оливия приложила пальцы к его губам. «Я понимаю, Саймон, но это то, чего я хочу всем сердцем. Я уверена. А ты?» Саймон, взяв ее пальцы, поцеловал их и улыбнулся. Эта улыбка означала «да». Притянув к себе ближе, он погладил ее бедра. Оливия почувствовала теплое естество сквозь его брюки. Она начала стягивать с него рубашку, но он остановил ее. «Если тебе суждено стать моей, то это произойдет в более достойном для тебя месте, а не в кресле в библиотеке». Он взял ее на руки и пошел к боковой двери. Оливия не могла не думать о том, испытывает ли Саймон тяжесть, держа ее на руках. Она была достаточно тяжелой и знала это. Но от того, как он с легкостью поднял ее и нес, казалось, что она ничего не весит. Саймон держал ее крепко, словно сокровище, которым не желал делиться ни с кем. Он прошел с ней по коридору, который Оливия никогда не видела. Преодолев с ней несколько пролетов, как видно, по коридорам и лестницам для прислуги. Они оказались на знакомом этаже, где были расположены их комнаты. Он аккуратно повернул дверную ручку, и они вошли в его спальню. В воздухе стоял запах воска от горящих свечей. В его камине тоже горел огонь. Саймон поставил Оливию на пол. Повернув ее к себе спиной, Саймон начал расстегивать пуговицы платья. Он проделывал это не раз и не два с разными девушками. Но только сейчас его пальцы дрожали и не слушались, как в первый. Он будто подросток, который впервые остался наедине с женщиной. Пальцы все не слушались, а пуговица не хотела подчиняться. Саймон занервничал, а Оливия терпеливо ждала. Спокойно выдохнув, он постарался не спешить. Наконец, пуговица выскользнула в петлю. Одна за другой, и вот он уже на последней. Потянув вниз плечи ее платья, Саймон высвободил Оливию, и оно упало на пол. Она сняла туфли и переступила через обвивающую ее ноги ткань. Затем повернулась к нему лицом. О, как она была прекрасна! Оливия помогла ему снять с себя рубашку, которая словно стискивала его движение. Сняв сапоги, Саймон страстно притянул ее к себе и поцеловал. Ее мягкие губы раздвинулись, открывая ему возможность просунуть язык. Оливия отвечала со всей теплотой. Саймон медленно повел ее к кровати. Откинув одеяло, он уложил ее на холодную, необогретую постель. «Подожди, милая». Саймон стал удаляться от нее. «Что случилось?» – забеспокоилась она. Саймон подошел к двери и повернул ключ. «Это чтобы нас больше не побеспокоили». Оливия хихикнула, а Саймон хищно усмехнулся. «Я буду уже не в силах остановиться, даже если сюда войдет Кэтрин. Он одарил ее горячим взглядом. Саймон вернулся к ней, присев на кровать. Она лежала и ждала, пока он стянет с нее чулки. Первый и второй. Его рука скользнула вверх по ноге, задирая подол сорочки. Саймон хотел снять с нее все, и эта прозрачная ткань мешала ему видеть и чувствовать ее. Он потянул сорочку руками вверх, касаясь живота и груди. Оливия присела, стянув ее, как тяжелый груз, и рухнув на мягкие простыни и подушки. Саймон встал. Изгибы ее тела были изящны и женственны. Обнаженные грудь, животик, темный уголок и ноги — все это возбуждало его. Он не мог налюбоваться ею. Саймон приступил расстегивать пуговицы, снимая с себя брюки. Сначала Оливия чувствовала стеснение, но потом это чувство прошло. Наполненные желанием глаза Саймона, такие голодные и страстные, переубедили ее. Теперь она ощущала себя сильной женщиной, имеющей власть над мужчиной. В ней пробудилась неведомая сила, которой она притягивала Саймона к себе, словно Афродита. Она чувствовала себя расцветшей и желанной. Оливия знала, что, о чем бы она сейчас ни попросила, он сделает абсолютно все. Невероятное чувство. Саймон стоял перед ней полностью обнаженный. Его восставшее естество было довольно крупным, не такое, как на рисунках медицинской энциклопедии. На его бронзовом теле играл свет пламени камина и свечей. Саймон был, как древнегреческий бог, чертовски красив и силен. Его мускулы манили провести по ним рукой. Ее взгляд снова упал вниз. «Я представляла его иначе. Он даже не похож на иллюстрации в медицинских книгах», — робко сказала она. Удивленное выражение лица Саймона заставило Оливию покраснеть. «Ты читала медицинскую энциклопедию?» «Значит, ты знала, как выглядит мужской орган?» «Да, но на картинках он был...» «Меньше?» — Оливия кивнула. «Ты сделала его таким. Он увеличивается, когда мужчина хочет женщину». «А можно потрогать?» Саймон кивнул. Оливия неуверенно провела пальцами вдоль всей длины, отчего Саймон содрогнулся. Она убрала руку. «Тебе больно?» Он прохрипел. «Нет, продолжай». Оливия набралась решительности и охватила ладонью плоть. Саймон заглотнул воздух. Она вопросительно посмотрела на него. «Легче, родная», сказал он сдавленным голосом. Оливия ослабила хватку, поглаживая легкими движениями. Это пробуждало в ней новую волну желания. Саймон закрыл глаза, купаясь в наслаждении, а его дыхание было неровным. Казалось, действия Оливии были невообразимо приятными. Но внезапно он остановил ее. Саймон навис над ней сверху, поцеловав ее в губы. Не спеша он играл с ее языком, целуя нежно и проникая глубоко внутрь. Оливия чувствовала вкус бренди на его губах. Саймон покрыл поцелуями всю ее шею и мочки уха. Затем накрыл ладонью ее грудь, и Оливия вздохнула от наслаждения. «Саймон!» — шептала она его имя. «Саймон!» Его губы нашли розовый сосок, целовали и покусывали его. «Ты обворожительная, такая красивая и вся моя», — произнес он. «Я не могу не думать о тебе». «Продолжай». Стоны Оливии становились громче. Оливия не могла больше терпеть. Но Саймон почему-то тянул с самым главным. «Ты проникла в мое сердце с первой нашей встречи». Саймон покрывал поцелуями ее живот. «Твои зеленые глаза сделали из меня пленника. Твои волосы привязали меня к тебе, а улыбка заставляла глаза слепнуть. Моя малышка». «Саймон, милый, дай мне то, что я хочу». Он поднял к ней голову. «Еще рано». Оливия поглаживала волосы на его голове. Внизу живота будто взлетели бабочки от его слов. Они были словно зефир, такие же сладкие и воздушные. Сердце гулко билось в стенку груди, будто просилась на волю. Разливая тепло по телу, Саймон ласкал ее ягодицы, иногда крепко прихватывая, проводил ладонями вдоль всего тела. Оливия извивалась под ним, испытывая невероятное наслаждение. Но она помнила из энциклопедии, что следовало после прелюдии. «Саймон, я больше не могу. Я хочу тебя. Войди в меня, умоляю». Она подалась бедрами вперед. Саймон взглянул ей прямо в глаза. «Я люблю тебя, малышка». Оливия посмотрела на него внимательно и удивленно. Серьезно нахмурившись, она погладила его по щеке. «Что ты сказал?» Саймон улыбнулся ей, подарив свои ямочки. «Я тебя люблю». Оливия рассматривала его, будто не могла узнать. Она притянула его и поцеловала со всей страстью, которую копила в себе. Сначала она изумилась, потому что не ожидала, что сможет когда-нибудь по-настоящему услышать эти слова. Саймон прижался к ней всем телом, бросив на нее тревожный взгляд. «Возможно, тебе будет больно». «Да, я готова». «Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы ее было меньше. Скажи мне, если будет больно». Оливия нежно улыбнулась. Его заботливость окончательно растопила ее сердце. Еще никто и никогда так трепетно к ней не относился. Кончиком плоти он коснулся влажного влагалища. Мягким толчком он медленно вошел в нее и замер. Оливия ухватилась за его спину, почувствовав боль. Саймон продвинулся немного вперед. Оливия ахнула. Он старался двигаться медленно, плавно и осторожно ради нее. Еще толчок заставил Оливию вцепиться в него кончиками пальцев. «Подожди», — произнесла она сдавленно. Саймон забеспокоился и напрягся. «Тебе больно?» Наверное, ее сморщенное лицо сказало все за нее. «Нет, нет, я просто перевожу дух», — солгала она. Ей потребовалось немного времени. «Продолжай». Оливия заставила себя расслабиться. Саймон с сомнением посмотрел на нее, но продолжил. Движение за движением заставляло ее чувствовать, словно там внутри все разрывается. И хотя ей было неимоверно больно, она не сказала, чтобы Саймон не передумал и не остановился. «Потерпи, малышка, уже недолго». В конце концов он вошел полностью, застыв на какое-то время. Движением бедер он вышел из нее и, не спеша, снова ввел плоть до упора. Потом повторил это, и Оливия почувствовала, что боли стало меньше. С каждым толчком темп увеличивался, и появлялся прилив наслаждения. «Саймон, дорогой!» Сладостные слова, срывавшиеся с ее губ, приводили его в экстаз. Он двигался нежно, наращивая скорость. Оливия подстроилась под его ритм и отталкивалась ему навстречу. Их бедра ударялись друг о друга. «Скажи, что я нужен тебе», прошептал Саймон ей на ухо. Оливия громко стонала, извиваясь под ним от удовольствия. Она будто не слышала его просьбы. Саймон остановился, а Оливия попыталась заставить его двигаться, схватившись руками за ягодицы. Она взглянула на него с лаской. «Ну, конечно, ты мне нужен. Иначе и быть не может». Оливия коснулась его губ поцелуем. Сердце забилось сильнее от счастья. Он снова вошел в нее в медленном темпе. «Ты нужен мне, Саймон!» Толчки становились сильнее и быстрее. По стонам Оливии он понял, что она готова к разрядке. Еще немного и... готова. Она вскрикнула, выгнувшись дугой, содрогаясь в его руках, и замерла. Каждая клеточка ее тела будто размякла, ощущая невероятное блаженство и легкость. Саймон любовался ею, словно чудом, спустившимся к нему с неба. Он поцеловал ее и через пару минут снова заработал бедрами. Оливия также помогала ему, двигаясь в том же темпе. И в последний момент он со вздохом вынул свою горячую плоть, упав прямо на нее. Оливия обвила его руками, а улыбка ее горела от счастья, как звезда. Полежав на ней какое-то время, он перекатился на другую сторону. Оливия протестующе посмотрела на него, попытавшись перетянуть на себя. «Я довольно тяжелый». Он лег на бок, опираясь на локоть. «А вот и неправда. Мне совсем не тяжело». Саймон, улыбнувшись, погладил ее по щеке. Он взял угол одеяла, накрывая ее и себя мягкой воздушной тканью. Оливия прильнула к нему, водя пальцами круги по грудной клетке. Саймон заложил одну руку под голову, а другой обнимал Оливию. «Как ты?» «Хорошо, а ты?» — спросила она, поднимая к нему голову. «А как, по-твоему?» Он поцеловал ее в макушку. «Очевидно, не как мужчина, потерявший девственность. У тебя наверняка было много женщин». Саймон изобразил серьезность на лице. «Ни одной». Оливия, взглянув на него, рассмеялась. «Не лги, ты же не девственник». «Откуда добродетельная леди об этом известно? Сомневаюсь, что в медицинских справочниках есть раздел «Как распознать мужчину-девственника» или «Пять признаков девственности вашего избранника». «Прекрати!» Оба заливисто рассмеялись. «В любом случае, — сказал Саймон без шуток, — сегодня я понял, что девственность потеряла мое сердце». В глазах Оливии стоял блеск. Они поцеловались. Через несколько минут Оливия зевнула, прикрывая рот ладонью и постепенно засыпая в его объятиях. Саймон понял, что всегда будет заботиться о ней и любить до последнего вздоха. Он нашел ее, свое счастье.